Глава 17. На утро от весенней грозы не остается и следа. Слуги убирают поломанные ветки и сметают с дорожек листву. Зелень, умытая дождем, сверкает под лучами ласкового утреннего солнца. В воздухе разлиты нежные ароматы весны. Птицы выводят любовные трели и обустраивают гнезда. Я прогуливаюсь после завтрака по открытой галерее первого этажа. Это одно из моих самых любимых мест в академии. Сквозь каменные переплеты высоких окон внутрь льется рассеянный свет, делая это место каким-то мистическим, нереальным. На черно-белых плитах на полу скользят, играя солнечные зайчики, и мне хочется улыбаться. Вспоминаю вдруг, что мамина кошка тоже любила с ними играть. Напротив окон в нишах стоят мраморные статуи ученых мужей. Тяжелые мантии каменными фалдами не спадают вниз. Лица выглядят отстраненно равнодушными. Свет сюда не проникает, отчего эта часть галереи выглядит холодной и сумрачной. Спешу перейти обратно на ту сторону, где свет и тепло. «Тиль, подожди!» Оборачиваюсь и вижу, как меня быстрым шагом догоняет Фабио. Что могло заставить его пойти не в библиотеку, а гулять? На него это совсем не похоже. «Ты так быстро ушла с завтрака!» Фабио останавливается напротив и проникновенно заглядывает мне в глаза. Морщится от света, который падает на его лицо. Зеленые глаза сейчас кажутся особенно яркими, как у кошки. Солнце заигрывает с каштановыми кудрями, и я, наверное, впервые оцениваю его не как приятеля, а как мужчину. Он ведь довольно красив. Так почему же у него нет девушки? Сердце колет дурным предчувствием, потому что я, кажется, догадалась, что он тут делает. Ты подумала насчет похода в город на выходных? Фабио, наконец, переходит к главному. Больше всего это похоже на то, что он решил действовать активнее в отношении меня, но и загладить вину, очевидно. Я уже купил билеты на... «Прости, Фабио», — тихо говорю я, качая головой. «Знаю, что обижу его сейчас, но иного выхода не вижу. У меня не получится пойти с тобой на выходных в город». Между нами повисает тишина. Я намеренно не говорю причины, и Фабио это понимает, поэтому хмурится. «Только в эти выходные не сможешь, или...» Ему все же хватает смелости расставить все точки над «и». «Пока не знаю. Не хочу обманывать его я. Но, скорее всего, не смогу до конца учебного года. А после меня тут не будет», — добавляю про себя. Мысль о побеге из академии прельщает все больше, особенно после услышанного вчера. Фабио молчит, словно размышляет о чем-то. Выглядит бледнее, чем обычно, и явно уязвлен. «Мне жаль его, но идти на поводу чужих желаний я не хочу. Предложить этому мужчине мне нечего». «Это все из-за него, да?» Отрывисто и неожиданно зло бросает он. «Из-за дракона?» «В зеленых глазах я вижу тоску и боль, а еще разочарование, быть может. И это неожиданно больно бьет по мне самой. Ведь я ни в чем перед ним не виновата. И уж точно не хочу, чтобы между нами оставались недопонимание и обида. Лучше все прояснить здесь и сейчас». «Это не то, о чем ты подумал», — говорю я. «Дракон действительно многое запретил и в академии, и мне лично, но между нами ничего нет и быть не может. Я его не люблю и никогда не полюблю. Он надменный, властный, слишком жестокий. Он настоящее чудовище, которое лучше не злить». Фабио молчит. «Вижу, что он не до конца верит мне, поэтому продолжаю. Послушай, мы были друзьями и...» «Были?» — с горечью усмехается он. «Теперь я даже дружбы твоей недостоин». Я чувствую, что наш разговор зашел не туда. Так или иначе, но Фабио сводит его к личным отношениям и не понимает, что их не было. Никаких. А еще мне немного обидно слышать от него такое. Не он ли недавно сам в угоду дракону решил завязать с нашими приятельскими отношениями? Глубоко вдыхаю и выдыхаю, чтобы успокоиться. Хочу закончить этот разговор и просто мирно разойтись. «Дело не в тебе. Все стало как-то слишком сложно за последнее время. Черт, чувствую, что говорю что-то не то. Пытаюсь сообразить, какие слова подобрать, чтобы его не обидеть и вернуть наши отношения в прежнее рабочее русло. Не успеваю. Фабио неожиданно делает шаг вперед. Его руки ложатся мне на талию, притягивают к себе, и он наклоняется, чтобы меня поцеловать. «Нет!» — тихо восклицаю я и вздрагиваю, слыша, как к этому короткому слову примешивается угрожающий «рык». Медленно поворачиваю голову, еще не в силах осознать, что у нашего разговора был свидетель. Грегор Ашхар стоит в самом начале галереи и смотрит на нас. Я с ужасом замечаю, как заостряются черты его лица, а глаза чернеют еще больше. Теперь он весь тьма, жуткая и беспросветная. Его взглядом можно убивать, когда он видит руки Фабио у меня на талии. Дракон делает первый шаг в нашу сторону, сжигая яростным взглядом, и я, наконец, отмираю. Отшатываюсь от Фабио и тихо говорю ему «Уходи!». Но Фабио вместо того, чтобы уйти, внезапно задвигает меня себе за спину. «Лорд Ашхар, произносит он чинно. «Поверьте, произошло недоразумение. Я и госпожа Лоран, мы...» Фабио вдруг замолкает под угрожающим взглядом дракона. «Грегор неумолимо надвигается на нас. Это выглядит действительно страшно. Каждый его медленный шаг заставляет нервы дрожать, натягиваясь, как струна. Я слишком хорошо помню, что было в лавке белья с тем мужчиной, поэтому вновь говорю Фабио, теперь уже с мольбой. Пожалуйста, уходи!» «Нет!» Фабио расправляет плечи и напоминает сейчас молодого глупого петуха, которому только дурость не дает отступить перед матерым соперником. «Я внутренне стану. Дракон уже совсем близко. Сокрушительно красивый в черном камзоле с темно-серебряными галунами, под которыми перекатываются стальные мышцы. Серебристые волосы рассыпаны по плечам. Он похож на карателя, и я вижу, что ему плевать, что тут случилось на самом деле. Виноваты оба». Этот приговор отчетливо читается в его жутких глазах. Наконец он останавливается в шаге от нас. Возвышается грозно, смотрит с высоты своего немаленького роста. Фабио по сравнению с ним выглядит хлипким подростком. Я уж тем более... «Свалил отсюда нахрен!» Выплевывает он зло, смотря при этом исключительно на меня. Фабио пытается возмущаться. «Но позвольте, я...» Черные глаза с вертикальным ртутным зрачком обращаются к нему и повелевают заткнуться, испариться, исчезнуть. Что Фабио, собственно, и делает, коротко поклонившись и убравшись, наконец, прочь, напоследок бросив на меня нечитаемый взгляд. Я не виню его. На самом деле только рада этому обстоятельству. В наших отношениях с драконом никто не должен пострадать. Меня внутренне корюжит от осознания того, что здесь вообще можно говорить о каких-то отношениях, но внешне я этого не показываю, продолжаю стоять, застыв мраморной статуей. Убийственный взгляд вновь возвращается ко мне, гипнотизирует, крушит волю, пугает. «Значит, цедит дракон сквозь зубы. Между нами ничего нет и быть не может, потому что я чудовище, так?» Он слышал все от начала до конца. Обреченно понимаю я, но вместе с обреченностью приходит и понимание, что нужно делать дальше. «Так?» — рычит дракон, угрожающе склоняясь ко мне. Его голос чуть глубже, чем обычно, более хриплый, более смертоносный. «Да», — отвечаю ему и упрямо вскидываю голову. Грегор безошибочно считывает в моих глазах все эмоции. Вызов, отчаяние, нежелание подчиняться и снова вызов. «Идти до самого конца». Что-то очень темное и опасное заволакивает его глаза, как будто сверху на ночь опускается кромешная тьма. Челюсти смыкаются с такой силой, что, кажется, зубы сейчас начнут крошиться. Я стою перед ним на последних остатках воли. Запредельная сила дракона давит на плечи железной плитой. Требует сдаться, опуститься перед ним на колени. Топлю в себе отчаяние и слабость, не сдаюсь. «А знаешь что?» Он цепляет мой напряженный взгляд и жестко ухмыляется. «Мне на это плевать». И с этими словами одним рывком поднимает меня в воздух и забрасывает себе на плечо, как добычу. Я брыкаюсь и бью его кулаками по спине, требуя отпустить, пока он несет меня бесконечными коридорами. Заколка потеряна, волосы рассыпались и загораживают обзор. Но где все? Студенты, профессора? Почему вокруг тишина? Слышу только грохот своего сердца по ощущениям около горла. Пытаюсь изогнуться и освободиться, но добиваюсь лишь того, что меня перехватывают удобнее, еще крепче фиксируя одной рукой над коленями. Вторая ложится на поясницу так, что не вырваться, не сбежать. «Чудовище бесполезно умолять о пощаде!» Зло цедит дракон. Он с ноги открывает какие-то двери и заносит меня внутрь, а после скидывает на огромную кровать. Я подскакиваю на пружинистом матрасе и панически оглядываюсь по сторонам. Понимаю, что оказалось в его покоях, его спальне, на его кровати. Заперта вместе с ним, дракон только что повернул ключ в замке. Это конец. Какое-то время мы напряженно смотрим друг на друга из разных концов комнаты, как хищник и жертва, оказавшиеся внутри замкнутого пространства. Напряжение в воздухе так и скрипит, еще немного, и все тут рванет. Не знаю, чего я жду, но когда дракон начинает рывками зло расстегивать пуговицы на своем камзоле, мне становится страшно. Мысли в голове стучат быстро-быстро, одна ужаснее другой. Я панически ищу выход, но не нахожу его. Никакого. Вижу мрачный, почти безумный взгляд черных глаз, пронзающий меня насквозь. В нем, в диком сочетании, сплетаются бешенство, ревность и желание, всепоглощающее, похожее на одержимость. Замираю на самом краю кровати, понимая, что любой неосторожный жест, слово и даже взгляд, и мне точно конец. Один короткий удар сердца, один взмах длинных ресниц, и дракон вдруг оказывается рядом со мной, нависает сверху, упирает руки в кровать по обе стороны от меня. Он так непозволительно близко, что я вынуждена отклониться, и теперь удерживая себя на локтях. Его лицо медленно приближается к моему, серебристые волосы закрывают свет, мерцают при свете свечей в канделябрах. Чувствую его запах, ледяную мяту с цитрусом и мускусом, злость. Последний сейчас больше всего. Черные глаза горят мрачной решимостью, ноздри хищно раздуваются, губы сжаты. Жаждущий взгляд медленно очерчивает мое лицо, копну истинно черных волос, шею, ключицы, грудь, спускается ниже, никуда не торопясь. Задерживается на ногах, обтянутых тонкими чулками, в мелкую сетку. Губы дракона порочно ухмыляются. В ртутных зрачках пульсирует пламя, жар в глазах усиливается, и нет нужды спрашивать, что будет дальше. Драконы не терпят конкурентов и чужаков на своей территории, вспоминается мне прочитанное когда-то. Что ж, я не могу винить Фабио в том, что вот-вот произойдет. Откуда ему было знать? Будто прочитав мои мысли, Грегор вдруг заговаривает, роняя слова, как тяжелые камни. «Он тебе дорог? Вы так тесно общались. По-видимому, не первый раз». Его голос вкрадчивый, но именно это и пугает до дрожи. Особенно на контрасте с почти безумным взглядом, впившимся в мое лицо. «Это не важно. Я не знаю, что думать, что говорить. В груди борются протест. В груди борются протест и здравый смысл. Последний пока явно не побеждает, раз я умудряюсь ему дерзить». «Важно», — сказано убийственно ласково. И от его голоса у меня по позвоночнику скользит ледяная змейка страха. Мы снова молчим. Дракон по-прежнему нависает надо мной и просто ждет ответа. Правдивого или нужного ему — хороший вопрос. «Мы с Фабио дружили, и ничего больше». Я, наконец, размыкаю губы. Говорю быстро, хрипло, с надрывом. Злюсь на себя, что вынуждена объяснять, оправдываться перед ним. «Дружили?» «Ты запугал его». Я вновь перехожу черту, называя его на «ты», но, кажется, даже не замечаю этого. В груди клокочут злые эмоции. Он решил держаться от меня подальше. «Так что же изменилось? Теперь дракон снова рычит. Ты дала ему повод? Что-то пообещала?» «Нет», — восклицаю я. «Ничего я ему не обещала. Но Фабио прав. Мы ничего плохого не делали». «Разве?» — сказано так, что меня прошибает дрожь. «Я не знаю, что на него нашло. Он просто предложил сходить вместе в город». Оправдываясь, я внутренне ненавидя себя за это. «В город, где орудует убийца». Дракон буквально выплевывает эти слова, а я, впервые задумываясь над реальными мотивами его поступков. «Он же не мог пытаться меня защитить этими запретами, нет?» «Ты мог бы просто сказать, и я бы послушалась!» — восклицаю я. «Ты и так будешь сейчас послушной и сделаешь все, что я захочу, Тиль!» Спустя несколько долгих ударов сердце хрипло произносит дракон. Его жаркий, многообещающий взгляд вновь недвусмысленно проходится по мне с ног до головы. «Очень послушный!» «Не надо!» — шепчу я, не спуская взгляда с хищника, замершего напротив. «От его броска меня отделяет всего несколько секунд. Мы оба знаем это!» «Пожалуйста, не трогай меня. Я не хочу». Отчаяние мешает говорить нормально. Горло сжато спазмом. Грегор ничего не отвечает, но усмехается порочным изгибом губ, от которого у меня по позвоночнику бегут раскаленные искры, и медленно качает головой. «Вот теперь мне становится по-настоящему страшно. Почему я вообще решила, что мне оставят выбор? Пусть ультимативный, но выбор. Что дадут эти 3 месяца?» Почему возомнила, что могу хоть что-то противопоставить дракону, смогу бороться и победить? Я пытаюсь еще что-то сказать, но лишь мычу, когда мой рот внезапно закрывают ладонью. «Тш-ш-ш-ш!» Слышу низкий хриплый голос дракона. «Обещаю, тебе понравится». Грегор склоняется ко мне, обдавая горячим дыханием, и легонько прикусывает мочку уха, вызывая судорожный всхлип. Вторая его рука пробирается под спину и медленно ведет вдоль позвонков, будто прогоняя мой страх, рассыпая по телу первые искры желания. Но во мне слишком много противоречивых эмоций, столько, что, кажется, сейчас взорвется голова. Он хочет взять меня против воли, присвоить себе, не спрашивая, хочу я этого или нет. Что дальше? Заберет меня в свой дом, где я буду ублажать его по щелчку пальцев, еще и наденет браслеты, наверняка, чтобы больше не сбежала. Я буду рожать ему сыновей, пока не надоем или не сдохну? Буду смотреть на его выходы в свет с законной женой? Я делаю судорожный вдох, когда дракон убирает ладонь с моих губ и плавно ведет сильными горячими пальцами вниз. Очерчивает полушарие груди, чувственно и мягко сжимает. Мужские губы медленно скользят по шее, поцелуя то легкие, как крылья бабочек, то жалящие, как укусы. Дракон умело раскачивает все мои ощущения, дразнит, играет. «Тиль!» — Раздается вибрирующий порочный шепот. Он явно применяет ко мне магию. Явно чувствую ее, просто знаю. Нет. Я замираю, не в силы до конца осознать, что это происходит со мной. Здесь и сейчас. Все, от чего я сбегала, возводила баррикаду день за днем, рушится. Грозит погрести меня под обломками, потому что я твердо уверена. После не будет прежней Тиль, будет какая-то совершенно другая. И это особенно горько осознавать после того, как мне показалось, что в последние дни между нами что-то изменилось, что он изменился. Нет, я понимаю, что говорю это вслух, вкладывая всю боль. С ужасом вижу, что мое платье каким-то образом оказалось расстегнуто и теперь едва висит на плечах. Судорожно пытаюсь натянуть его выше, но Грегор не дает, неохотно отрываясь от меня. Его зрачки вновь расширены до безумия, и радужка кажется хрустальным серебром, сбегущей по краю черной лавой. Он не сможет остановиться. С отчаянием понимаю я и начинаю аккуратно высвобождаться. Ключ по-прежнему торчит в замке. Я вижу его. Манит меня, зовет не сдаваться. Главное — добраться до двери, а дальше — коридор, где будут люди. Должны быть, ведь уже день. Мне почти удается задуманное. Я резко перекатываюсь в сторону и бегу к двери. Хватаюсь за маленький ключик и поворачиваю его в замке. Свобода так близка. В один большой прыжок дракон преодолевает расстояние между нами, и поверх моей руки ложится его тяжелая ладонь. Сжимает так сильно, как будто хочет вплавить в меня этот несчастный ключ. А потом резко дергает назад и швыряет обратно на кровать. Никакой нежности больше нет, только ярость. Я отползаю дальше, упираясь пятками и локтями в ужасе, смотря на возбужденного дракона. Мощная грудь тяжело вздымается в расстегнутом вороте рубашки. По черной тканью брюк угадывается ощутимый бугор. Эта сцена могла бы быть похожей на ту, что была в лавке белья, но дежавю не возникает. Там был просто шакал, здесь безжалостный хищник. В несколько шагов он оказывается рядом со мной. На лице красуется порочная ухмылка, чувствует мою панику и страх, но ему плевать. Склоняется, заслоняя собой весь свет. «Ты глупая девчонка, играющая с огнем», — говорит он с жестким оскалом. «Хотела его немного разжечь, у тебя получилось». Мужские пальцы капканом смыкаются на моих ногах, медленно скользят вверх, словно смакуя каждую секунду моей беззащитности и своего триумфа. Он не спешит, знает, что полностью в его власти. «Я не хочу!» — вновь шепчу я, хотя прекрасно знаю, что его это не остановит. «Захочешь в процессе?» Хищно усмехается дракон, по-хозяйски подтягивая меня к себе, так что теперь я лежу перед ним абсолютно беспомощная. От моих дерганий платье полностью сползло в плечи, болтается где-то на поясе, юбка задрана до колен. На мне одет алый корсаж, один из подаренных драконов. Мужской взгляд прикипает к нему с жадностью путника, добравшегося до оазиса с водой. Кружево развратное, абсолютно. Грудь подчеркнута кроем и максимально приподнята, чтобы выглядеть еще более аппетитной. Тонкие полоски из бархата, проходящие по нему, придают разврату еще больше драматизма. «Чудовище не оставляет выбора, не так ли?» Раздается хриплый шепот у моего уха. Мужские пальцы ложатся на грудь, безошибочно находя горошину соска. Играют с ней, возбуждают, перемещаются на вторую грудь, тогда как первую накрывают порочные губы. Прямо поверх кружева дракона это не смущает. Дразнит языком, прикусывает, отпускает. Я, кажется, даже дышу через раз. Слишком много новых ощущений. Мой враг пугает и возбуждает меня одновременно, и я понимаю, что мне нужно бежать из этой чертовой академии, от него и от себя, кажется, тоже. Этот опытный сексуальный хищник меня почти обыграл. Тело против воли выгибается от умелых ласк, и я кусаю губы, сдерживая невольный стон. Вижу, как дракон внимательно отслеживает мою реакцию из-под длинных угольных ресниц, распаляет меня, искушает и внезапно останавливается и застывает. «Это что?» Я открываю затуманенные глаза, пытаясь сфокусироваться на драконе и холодею под его стремительно леденеющим взглядом, потому что он держит в пальцах брошь в форме вишни, мой артефакт, что я прятала в корсаже, и он явно знает о его назначении».